Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Каждому свое. Главный мистагог сделал рукой знак, и пение смолкло. «Возможно, сегодня в этом городе мы собираемся в последний раз. Каждый узнает, куда ему направляться и что делать до следующего сбора багровой мистерии». «Знаю, закивали рыцари багровой мистерии. «Лишь несколько человек останутся здесь», — продолжил предводитель ордена. «Они доведут до конца начатое нами». «Но стоит ли уезжать отсюда, если работа не выполнена?» — поинтересовался один из участников собрания. «Это вынужденная мера», — пояснил главный мистагог. «Нашей организацией заинтересовалась одна из спецслужб Соединенных Штатов. А может быть, и еще кое-кто». На несколько секунд наступила тягостная тишина. «Откуда о нас узнали?» — наконец раздался голос одного из рыцарей багровой мистерии. «К нам проникла зараза измены», — спокойно отчеканивая каждый слог, ответил главный мистагог. Лишь зловеще задрожал факел в его руке, выдавая волнение. Гул негодования прокатился по подземелью. «Я разделяю, братья, ваше возмущение. Предавший не уйдет от расплаты. Она свершится здесь. Она свершится сегодня. По нашим законам. По уставу багровой мистерии», — провозгласил главный мистагог. По его знаку несколько человек перекрыли выход из подземелья и проход в другой коридор. В руках рыцарей появились похожие на стилеты серебристые стержни. «Кто заглянул в чашу тайн багровой мистерии, должен из нее испить. И будет для одних это глотком истины, для других – глотком смерти. Каждому свое. Вы помните, чьи это слова? Ядом да зайном». Голос предводителя звучал все громче и зловеще. Так повелел фюрер. Главный мистагог поднял руку, чтобы успокоить собрание. «Верно, братья, так указал нам фюрер, когда создал багровую мистерию и вызвал нас на первое собрание ордена. Так кто же заглянул в чашу наших тайн?» «Кто заглянул в чашу?» Нараспев, дружно подхватили все. «Кто проник в нашу тайну?» Со стороны могло показаться, что этот ритуал с повторением определенных слов и фраз всего лишь забава, причуда взрослых, впавших в детство. Но и регламент, и каждый жест, и слово участников обряда «Багровая мистерия» были тщательно отработаны знатоками психологического воздействия Службы имперской безопасности Третьего Рейха. Когда Гитлер ставил перед группой разработчиков оружия «Копье судьбы» задачу, он заявил: «Мир пользовался до сих пор лишь оружием, поражающим человеческую ткань, убивая и калеча. Мне нужно принципиально новый вид оружия, которым, я уверен, пользовались наши предки-арийцы. Зачем уничтожать человеческий материал, если можно завладеть мозгом, мышлением, волей как одной личности, так и миллионов людей? И не просто завладеть, а заставить миллионы выполнять все, что понадобится в моих интересах, в интересах Рейха, в интересах великой нации. Не одно тысячелетие люди создавали и совершенствовали формы и методы психологического воздействия с помощью слова, жеста, цветовой гаммы, определенных символов, звуков, любого улавливаемого человеческим мозгом сигнала. Множество тайных организаций пользовались этим в разные времена в разных странах. Багровая мистерия не была исключением. Все ее ритуалы подчинялись определенной цели и определенному замыслу. Тот, кто заглянул в чашу наших тайн, должен из нее испить. И будет для одних это глотком истины, для других глотком смерти. Каждому свое. Ядом das seine. Ядом das seine. Главный мистагог подошел к янтарной чаше на треноге и воскликнул: «Ардагейтус! Ардагейтус!» Грянули одновременно рыцари ордена «Багровая мистерия» и выстроились в цепочку к янтарной чаше. Точные тренированные удары острыми серебристыми стержнями в ладони, и чаша стала наполняться кровью. Предводитель бросил в кровь несколько щепоток какого-то порошка и перемешал его. После завершения обряда «Ардагейтус» главный мистагог указал пальцем на двоих рыцарей ордена. «Подойдите к чаше еще раз и спейте, что вам положено». Какое-то мгновение вызванные стояли в замешательстве, но все же покорились и подошли к предводителю. Тот снова подсыпал в чашу порошка и приказал: «Пейте!» Оба рыцаря поспешно исполнили повеление и хотели вернуться на место, но главный мистагог остановил их. «А теперь сбросьте капюшоны, мы хотим видеть ваши истинные лица. Кто заглянул в чашу тайн багровой мистерии, должен из нее испить. И будет для одних это глотком истины, для других глотком смерти. Каждому свое. Едем до Зайна». И двое вызванных предводителем снова покорно повиновались. Участники обряда обступили их плотным кольцом. «Штурмбанфюрер СС Эрих Клюк», — предводитель указал на одного из сбросивших капюшон, — «расскажи нам, как год назад ты бежал из Верхней Австрии. Поведай, как ты обманул своего командира по организации «Паук» оберштурмбанфюрера СС Отто Скорцени. Поделись, как и зачем ты проник в «Багровую мистерию» и привел с собой врага нашего дела». Тот, кого назвали Эрихом Клюгом, мгновенно рухнул на колени и взмолился: «Я, мистагог, братья, прошу одного, дайте мне пистолет». «А зачем он тебе? Ты не сможешь и ствол к виску приставить. Вон как руки трясутся», — почти ласковым тоном ответил предводитель, разжал свои ладони и сделал ими несколько скользящих движений. При этих словах и руки, и все тело Эриха затряслись, а изо рта пошла вначале белая, а потом красная пена. «А теперь успокойся, штурмбанфюрер!» Таким же тоном продолжил главный мистагог. «У тебя еще есть 11 минут. Ровно по минуте раскаяния за каждый твой грех перед фюрером, партией и нашим орденом. Ты совершил 11 грехов. Сейчас ты опишешь их и можешь отправляться в безвозвратный путь». Судороги внезапно прекратились. Почувствовав временное облегчение, осужденный эсэсовец уселся на пол, обреченно взял в руки поданные ему тетрадь и карандаш и тут же с какой-то лихорадочной поспешностью принялся писать, не задумываясь, размашисто, отчаянно. «Помни, у тебя всего лишь 11 минут. Ой, нет, уже 9. Сказал предводитель и повернулся ко второму, сбросившему капюшон. «А ты не предатель. Ты просто наш враг, проникший к нам по воле своего начальства. Поэтому у тебя будет другой путь в безвозвратное. Нам жаль тебя. Но ты сейчас тоже будешь писать исповедь о себе, о том, кто дал задание, с какой целью, что известно о нас в твоей организации, кто еще из агентов ФБР собирается проникнуть в Багровую мистерию. И поверь, ты уже ничего не сможешь скрыть и будешь писать только правду, только правду и ничего, кроме правды. Правды, правды». Поникший агент ФБР уселся на пол и взял в руки тетрадь и карандаш. Тишина воцарилась в подземелье. Не шелохнувшись, стояли вокруг осужденных рыцари Багровой мистерии. Лишь слегка вздрагивали в их руках факелы. Наконец, один из участников сборища не выдержал. «Как будем наказывать их, эрм Мистагог?» «А нам не надо совершать то, что они уже совершили сами», — ответил предводитель. «Наказание уже в них самих. И нет от него ни лекарства, ни избавления». Эрих Клюк закончил писать, поднялся с пола и протянул тетрадь и карандаш Мистагогу. Потом он обвел бессмысленным взглядом всех присутствующих и внезапно выхватил из рукава серебристый стержень. Резкий взмах, и острие вонзилось точно в сердце. Но эсэсовец не упал. Несколько секунд стоял, покачиваясь и слегка согнувшись, прижимая обе руки к кровоточащей груди. Казалось, он пытается из последних сил что-то разглядеть в глубине подземелья. А из темноты вдруг послышались медленные чеканные шаги. Они становились все громче, ближе. «Фюрер!» — восторженно прошептал самоубийца, и на лице его появилась блаженная улыбка. «Фюрер!» — воскликнули разом рыцари Багровой мистерии. «Фюрер! Подхватило подземельное эхо. «Ступай за ним. Он ждет тебя», — тихо приказал предводитель. «Иди же, штурмбанфюрер. Все так же, прижимая руки к груди и чуть согнувшись, Эрих Клюг двинулся в коридор, откуда слышались чеканные шаги. Осознавал ли он в свои последние минуты, куда и зачем идет, вряд ли. Ни воля, ни мысли уже не принадлежали ему. «А что будет с этим?» Один из участников обряда указал рукой на ФБРовца. «Не знаю», — твердо ответил предводитель. «Он уже не принадлежит ни нам, ни себе, ни вообще кому-то на земле. Копье судьбы пронзило его сущность. Возьмите у него записи, а пусть идет». «Но он выдаст нас!» — послышался изумленный возглас. «Он уже никого не выдаст!» — отрезал главный мистагог. От этих слов лицо ФБРовца скривилось в плаксивой гримасе. Затем он вдруг едва слышно захихикал, встал на четвереньки и обвел всех безумным взглядом. «Ступай! Ты свободен от всего, от собственных мыслей, от собственной воли, от собственных желаний», — провозгласил главный мистагог. То, что теперь напоминало человека лишь телом, поднялось на ноги и неуверенно направилось к выходу из подземелья. Но уже безудержный хохот сотрясал его. Застыли от этих нечеловеческих звуков рыцари багровой мистерии и долго стояли так в оцепенении, пока последние отзвуки эха безумного хохота не погасли в темноте подземелья.